Даниэль тяжело вздохнул, выслушав доклад. Они не были так наивны, чтобы полагать, будто этот зверь не способен натворить бед. В глубине души все понимали, что он не остановится, пока не прольется чья-то кровь. Но никто и представить себе не мог, что он нападет на деревню, лежащую на их торговом пути, и что им придется своими глазами увидеть последствия этого разрушения. Может, нужно было рискнуть и попытаться его убить, подумал Родин, вспоминая, как смотрел на зверя глазами Дзита. Это был сильный противник. Даже если бы в бой вступили он сам, два мастера-мечника и маг шестого круга, победа не была бы гарантирована. Ха, бесполезно об этом думать. Дзита был очень быстрым, но находился на значительном расстоянии от зверя. Чтобы добраться до него, а затем вернуться, нужно было потратить несколько часов, не говоря уже о времени на сам бой. Учитывая и временные затраты, и шансы на победу, было принято правильное решение – не вмешиваться. Если бы с ним что-то случилось, то не только он, но и Ларри с Бьянкой снова остались бы одни. Что с этим магическим зверем? К счастью, королевство отправило на его поиски людей, ответил Даниэль. И как такое чудовище вообще появилось? Будто король демонов вернулся спустя 1000 лет. До короля демонов ему было далеко. Король демонов был воплощением зла, залившего кровью половину континента. Сравнивать его с этим гигантским минотавром было бы оскорблением. Что значит отправило людей? Они направили туда рыцарей регулярной армии, говорят, был отправлен запрос в королевскую гвардию. Пока они не подоспеют, магического зверя будут сдерживать рыцари из местных владений. На центральном континенте не было принято просить помощи у королевства по каждому пустяку. Обычно с проблемами справлялись самостоятельно, а если не получалось, то обращались за помощью к соседним владениям. Но случай с гигантским минотавром был особенным. Он не принадлежал ни к одному из владений и бродил, где хотел, разрушая все на своем пути, убивая и пожирая все, что попадется под руку. Насколько все серьезно, говорят, уничтожено уже больше 10 деревень, подобных Бангсту. Какой ужас! Говорят, что, к счастью, он не охотится на прячущихся людей. Он атакует только то, что видит. Судя по всему, этот зверь и не собирался убивать людей специально. Он просто бесцельно бродил без какой-либо причины. А когда проголодался, то съедал все, что видел. Если что-то вставало у него на пути, он это уничтожал. Главное, нужно знать, где он сейчас. Вы не знаете? Говорят, что он направился на запад. Только не говорите, что в сторону Асира. Асир был промежуточным пунктом назначения не только для каравана Крауда, но и для Родена. Этот город располагался на границе с королевством Тиве. Раньше, когда отношения между двумя королевствами были напряженными, Асир был крепостью, но после заключения мира превратился в развитый торговый город. У этого зверя нет цели. Сейчас он идет на запад, но никто не знает, дойдет ли он до какого-нибудь города. Не знаю, радоваться этому или нет. А что, если он вдруг повернет в нашу сторону? Вмешался Дирик, посмотрев на Родена. Глава каравана Даниэль тоже перевел на него взгляд. «Ты сможешь почувствовать его приближение?» – спрашивали их глаза. «Мне кажется, вы слишком усложняете», – усмехнулся Родин. «Что? Этот магический зверь выше 20 метров, и весит он, соответственно. Если он сделает шаг, то колебания почвы можно будет почувствовать за несколько километров. Он был в 10 раз выше человека. Если увеличить рост в 10 раз, то площадь увеличится в 100 раз, а объем – в 1000. При одинаковом составе, если объем увеличивается в 1000 раз, то и вес увеличится в 1000 раз. Если предположить, что человек ростом 2 метра весит 100 килограмм, то зверь весил бы 100 тысяч килограмм. Было бы странно, если бы они не почувствовали его приближение. А, точно, мы как-то об этом не подумали. Но деревня не может двигаться, в отличие от нас, верно. Но на всякий случай, я выпущу птицу. Родин собирался использовать не Дзита, а магию фамильяра. Это заклинание 5-го круга, позволяющее разделить свои чувства с другим живым существом. Спасибо, маг Родин. А магическая башня не собирается вмешиваться. Магическая башня Троси не имеет к этому отношения. Она слишком далеко. Родин говорил не о башне Троси. Эта башня располагалась на востоке центрального континента, слишком далеко от королевства Ленокс, которая находилась на западе. Но ведь есть еще башня Сидрии, она находится всего в дне пути от Асира. Ну, башня Сидрии не любит вмешиваться в опасные дела. Хаэм, понятно. Не существовало закона, обязывающего магические башни вмешиваться в опасные ситуации. Никто не мог заставить их это делать. Короткое собрание закончилось, и Родин вышел из повозки Даниэля. На улице уже стемнело. За ним вышел маг Битнер. На его лице читался немой вопрос. «Маг Родин, да, слушаю. Это как вы думаете? Это связано с магическим зверем?» Битнер протянул ему черный камень, камень магической энергии. Он так долго вертел его в руках, что камень аж блестел. «Не могу утверждать наверняка, но, думаю, связь есть», — ответил Родин. «Он выглядит искусственным. Его сделали недавно, или это древний артефакт?» Под словом «недавно» подразумевалось, что кто-то мог специально распространить эти камни. Если бы этот кто-то обнаружился, ему пришлось бы ответить за свои действия. Если же камень окажется древним, то возникнет вопрос, в какую эпоху его могли создать. Возможно, из-за сейсмической активности или чьей-то неосторожности в мир открылись древние руины, где и был найден этот камень, влияющий на монстров. «Этого я не знаю», — ответил Родин. «А что вы думаете?» «Честно говоря, не знаю. Но если бы меня попросили высказать предположение, я бы сказал, что он был создан в древности». Родин убрал камень магической энергии обратно в карман. Не стоило показывать этот зловещий камень остальным. Битнер последовал его примеру, спрятав камень от чужих глаз. «Почему?» – спросил он. «Причина во времени. Этот магический камень поглощает естественную ману, преобразует ее в магическую энергию и накапливает ее. За год или два он не смог бы накопить столько. Чтобы собрать столько магической энергии, ему нужно было поглощать ману не меньше 100 лет. А Битнер не мог не согласиться. Камень – это не человек. Он не мог принудительно поглощать ману, только ту, что поступало естественным путем. Было бы невозможно накопить столько магической энергии за столь короткий срок. Родин назвал 100 лет, но, скорее всего, камень был намного старше. Возможно, он поглощал ману сотни или даже 1000 лет. Есть еще одна причина. Была еще одна причина, по которой Родин решил, что это древний артефакт. Если бы его сделали недавно, то его создатели были бы худшими преступниками в истории Центрального континента. Число погибших уже перевалило за 4000, и вскоре могло достигнуть 5000. Преступление такого масштаба должно было быть отражено в исторических хрониках. Нет, это точно не современная вещица. Уровень технологий не сходился. Изучая магические камни, невозможно было не узнать о магии преобразования маны в магическую энергию. Наверняка некоторые магические башни, давно занимавшиеся изучением магических камней, знали об этом. Но проблема заключалась в том, что этот камень поглощал ману. Современная магия не позволяла создать ничего подобного. Хотя я бы смог. Разумеется, Родин мог создать такой камень хоть сейчас. В возрасте 12 лет он уже создавал и использовал магический круг накопления маны. И сейчас на его повозке был нанесен этот круг в сочетании с кругом преобразования, необходимым для практики. Накопление и поглощение маны работали по схожему принципу. Немного изменив круг накопления, можно было превратить его в круг поглощения. «Спасибо за совет. Ни за что. Жаль, что не смог вам ничем помочь». Проводив Битнера, Родин погрузился в раздумья. События с магическим зверем принимали все более серьезный оборот. Это была проблема не только королевства Ленокс. Поскольку зверь направлялся к границе, королевство Тивиа тоже не могло чувствовать себя в безопасности. Проведя ночь в этой деревне, больше похожей на похоронное бюро, они рано утром продолжили путь. Завтрак пришлось заменить вяленым мясом и сухпайком. Пару часов спустя караван вынужден был остановиться. Дорогу преграждало препятствие, не позволяющее проехать повозкам. Дерек вышел вперед, чтобы осмотреть местность. «Похоже на след того зверя», — заключил он. «След?» Все столпились у края дороги, разглядывая огромный след, напоминающий форму лошадиного копыта. Его длина составляла почти 3 метра. А во! Теперь понятно, насколько он огромен. Если бы он наступил на человека, от него бы и мокрого места не осталось. Какой ужас! Но земля под следом сухая. Он проходил здесь не меньше дня назад, заметил Дерек. Все с облегчением выдохнули, узнав, что зверь далеко. Родин тоже надеялся не сталкиваться с ним. Наемники принялись засыпать след землей. С помощью 30 человек им удалось быстро справиться с этой задачей. Когда они закончили и уже собирались отправиться дальше, с неба начал капать дождь. Ундайн радостно защебетала. «Хи-хи-хи, прекрати смеяться, хи-хи-хи». Дождь усиливался, и вскоре превратился в настоящий ливень. Ручьи, стекавшие с гор, превратились в бурные потоки, а у обрывов появилась опасность оползней. Но и под проливным дождем караван продолжал свой путь, Родин не видел смысла останавливаться. Лишь с заходом солнца они, наконец, сделали привал на широкой поляне, подходящей для ночлега. «Господин Даниэль, вы, наверное, знали об этом месте?» – спросил один из наемников. «Конечно, я же хожу этим путем каждый год. Вот почему они не останавливались надолго. Чтобы прибыть в пункт назначения в назначенное время, нужно было следовать графику, в том числе и графику отдыха. Хорошее место. Мы на возвышенности, нам не грозит потоп», — заметил кто-то. «Но дождь слишком сильный. Боюсь, наши костры долго не протянут». Дождь сопровождал сильный ветер. «Похоже, они попали в зону действия тайфуна. И что мы будем делать, если костры потухнут?» «Мерзнуть», — разделил кто-то чьи-то опасения. Сейчас была не зима, но и не лето. Промокнуть под дождем означало заработать простуду. Наемникам придется несладко. Поддерживать огонь – тоже часть работы ночных дежурных. «Я прикажу принести еще дров», – сказал Даниэль. «Не нужно, Битнер уже позаботился об этом». Подготовка к ночлегу была завершена. Возле каждой палатки, где ночевали по 5 наемников, развели костер. Эта ночь выдалась беспокойной. Ветер завывал, не давая уснуть, а палатки неистово трепало из стороны в сторону. Наемникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы не дать кострам потухнуть. Они постоянно подбрасывали в огонь дрова и приносили большие предметы, чтобы защитить пламя от ветра. Пламя то разгоралось, то уменьшалось. Когда уже казалось, что костры вот-вот потухнут, из повозки вышел Родин. «Вы все еще не спите?» — спросил кто-то. «Нет, тяжело вам приходится». «Ничего страшного». Его встретили Карис и Джинна, которым сон был не нужен. Родин посмотрел на них с сочувствием. На кучерском сиденье был небольшой навес, но он не спасал от дождя с ветром. Одежда кукол промокла насквозь. «Так дело не пойдет». Родин обошел лагерь, оценивая его размер, и представил купол, который должен был накрыть всю площадку. Он никогда не создавал ничего подобного. Идея пришла ему в голову спонтанно. Нужно попробовать. Несмотря на то, что он делал это впервые, у него была определенная уверенность в своих силах. Говорили, что в 4 великих башнях было известно около 10 тысяч рун, но Родин знал вдвое больше. На уроках фантомов Рувала он учился не только самим рунам, но и тому, как их комбинировать. Более того, Родин умел управлять маной. Магические заклинания, использующие ману, требовали больше времени на активацию, чем заклинания, основанные на чистой магической энергии. Но стоило им активироваться, как они начинали самостоятельно поглощать окружающую ману и поддерживать свое существование. Скрефнадара и Бекхасей. Родин читал руны, одновременно стимулируя ману. Без предварительной стимуляции она отказывалась двигаться. Неудивительно, что при активации артефактов, работающих на мане, требовалось так много манокамней. Для стимуляции движения маны требовалось огромное количество энергии. Есть. Мана была достаточно возбуждена. Используя комбинацию рун, он растянул ее по периметру лагеря. Сила, защищающая этот мир. Купол защиты. Из уст Родена вырвалось заклинание. Стимулированная рунами мана пришла в движение, и вскоре над лагерем возник огромный купол. 120. О том, чем Родин занимался всю ночь, практически никто не узнал. Он создал защитный купол не из магической энергии, а из чистой маны, поэтому даже маг Битнер не почувствовал действия магии. Но Карис и Джинна знали, что сделал Родин. Как и он сам, разумеется. На все про все у него ушло не так уж много времени. С момента стимуляции маны до создания купола прошло не больше 20 минут. Но Родин испытывал необъяснимое чувство гордости. Его поступок помог многим людям. Заклинание, которое он придумал, сработало с первого раза. И, что самое удивительное, он сотворил его не из магической энергии, а из чистой маны. Как будто что-то недостающее встало на свое место. Дальнейший путь проходил без происшествий, не считая нескольких стычек с монстрами. На следующий день дождь прекратился, и путешествие стало еще приятнее. Они покинули Банкст 5 дней назад и, наконец, достигли Асира, приграничного города, где им предстояло сделать остановку. К счастью, на город не нападали монстры, заметил кто-то. Но здесь так много рыцарей, удивился другой. Наверное, на случай, если появится тот магический зверь-зверь. На въезде в Асир им пришлось пройти короткий допрос, но стражники не были слишком придирчивы, их мысли занимал гигантский зверь. «Мак Родин, когда вы планируете отправиться дальше?» — спросил Даниэль. «Думаю, отдохнем денек и в путь. Жаль, я бы хотел провести с вами еще немного времени». После пересечения границы их пути с караваном Крауда должны были разойтись. Крауд собирался отправиться на юг, в портовый город Хасон. На это путешествие должно было уйти около 15 дней, а Родин после пересечения границы продолжит путь на запад. Его путешествие займет около 20 дней. Хиддинс, родина Маргарет, находился на западной окраине королевства Тиве, неподалеку от горного хребта Парома, который служил естественной границей с западным континентом. «Надеюсь, мы еще увидимся», — сказал Даниэль. «Буду рад новой встрече». На этом они попрощались с караваном Крауда. Они пробудут в Осирии еще 3 дня, поэтому им больше не доведется увидеться. «Брат Родин, где мы остановимся?» — спросила Бьянка. «В хорошем, удобном месте», — ответил он. После того, как они покинули маркизат Ричмонд, им несколько раз доводилось останавливаться в деревнях поменьше. Некоторые, подобно Банксту, лежали в руинах, но в основном им удавалось переночевать в местных гостиницах. Но в городе такого размера они останавливались впервые. И раз уж такая возможность представилась, Родин хотел отдохнуть с комфортом. Осир был меньше Ричмонда, но оставался самым оживленным городом на западе королевства Ленокс. Как и полагается торговому городу, здесь можно было найти практически все. Родин снял на сутки отдельный флигель в самой дорогой на вид гостиницы. Это обошлось ему в кругленькую сумму, но он мог себе это позволить. «Может, прогуляемся?» – предложил он. «Можно, конечно». Оставив Ларри, который решил потренироваться, под присмотром Криса, Родин вышел из гостиницы вместе с Джиной и Бьянкой. «Хочешь что-нибудь купить?» – спросил он Бьянку. «Да, мое зелье лечения болезней почти готово». «Понял. Значит, нужно купить бутылочки». «Ага, куплю на свои». Родин каждый месяц выдавал Ларри и Бьянке карманные деньги, в тот же день, когда платил жалование Маргарет и Мэтью. Сумма зависела от возраста. 14-летний Ларри получал 14 золотых, а 12-летняя Бьянка – 12. «Хорошо». Бьянка купила 400 бутылочек для зелий, а Родин приобрел монокамни, мифрил и местные пряности. Узнав цену за слиток мифрила, Джинна сделала странное лицо. «Что такое? Дорого? Нет, дешево. Насколько? В 100 раз дешевле, чем в мое время. В нынешнюю эпоху мифрил стоил намного дешевле, чем во времена магической империи. Все дело было в спросе и предложении. Видимо, его мало где используют», — предположил Родин. «Я, конечно, не разбираюсь в магии, но, насколько мне известно, раньше его часто использовали в магических артефактах», — заметила Джинна. «Сейчас его применяют только для упрочнения металлов», — вздохнул Родин. «Пришествие короля демонов 1000 лет назад привело к многочисленным бедам. Именно тогда появилась река Икос, разделяющая центральные и восточные континенты, а многие магические технологии были утеряны. Но Родин считал, что истинная причина заключалась в падении магической империи 5000 лет назад. По неизвестным причинам империя внезапно пала, огромное количество знаний было утеряно, и человечество сделало огромный шаг назад. Во времена империи магической империи пришествие короля демонов не привело бы к таким разрушениям. Один маг 9-го круга мог сравниться по силе с королем демонов, а таких магов в империи было немало. Поэтому с королем демонов можно было бы расправиться силами местных мастеров, не прибегая к помощи самой империи. Но почему же она пала, размышлял Родин. Принцесса Эланириен, похоже, знала о грядущей катастрофе, но не оставила записи о ее причине. Все упоминания были слишком расплывчаты, что затрудняло интерпретацию. Похоже, Фрувал тоже знал о грядущей катастрофе. На уроках фантома Фрувала у Родена возникало такое ощущение. О конце света или гибели мира напрямую не говорилось, но несколько раз упоминалось обучение, необходимое для выживания в разрушенном мире. Фрувал предвидел, что большая часть населения погибнет, а мир будет лежать в руинах. «Не понимаю, у мифрила должно быть намного больше применений», – пробормотала Джинна. «У мифрила отличная магическая проводимость, но только после специальной обработки. Но сейчас, вы не знаете, как его обрабатывать», – закончила за него Джинна. «Именно. Проблема в утерянных технологиях. Они обошли многие лавки и купили все необходимое». Родин решил пообедать в ближайшем ресторане вместе с Джинной и Бьянкой. Крис и Ларри должны были пообедать в гостинице. «А во, кого я вижу?» – раздался ехидный голос, когда они вошли. Голос показался Родин знакомым, и он обернулся. «Хаэм!» – только и смог выдавить он. Юнец покинул свое гнездышко, «Храбрость города берет», — с издевкой произнес незнакомец. Это был маг в мантии башни Сидрии, четвертый круг, один из тех, кто стоял за спиной старейшины Кендрика во время их конфликта с башней Сидрии в маркизате Ричмонд. Кажется, его звали Холтон. Родин проигнорировал его и сел за свободный столик. Джинна, оценив обстановку, села между ним и этим типом. Бьянка, не понимая, что происходит, села напротив и уткнулась в меню. «Брат Родин, смотри», — воскликнула она, — «давай возьмем то же самое». Блюда принесли довольно быстро. Видимо, некоторые из них готовились заранее, чтобы сократить время ожидания. Пока они ждали свой заказ, Холтон из башни Сидрии исчез. Скорее всего, он вернулся в свою гостиницу, чтобы доложить о появлении Родена. «Терпеть не могу неприятности, но раз уж им суждено было столкнуться, нужно было решить этот вопрос раз и навсегда». Укрепившись в этом решении, Родин закончил трапезу. Вернувшись в гостиницу, Холтон достал коммуникационный шар. Он был настроен на башню Сидрии, поэтому ничего не нужно было менять. Холтон влил в шар магическую энергию, прочел руны и стал ждать ответа. Что? Почему не работает? Он долго ждал, но ответа так и не последовало. Он повторил попытку несколько раз, но безрезультатно. Неужели шар сломан? Холтон поднес его к глазам и принялся внимательно осматривать. Но на нем не было ни единой трещинки. Холтон был магом четвертого круга. Для него не составляло труда использовать магию связи. В чем дело? Он снова попытался активировать шар, но связь с башней по-прежнему отсутствовала. «Черт возьми!» – выругался он. Холтон не знал, что связь между этой местностью и башней Сидрии была заблокирована. Ее захватили десятки магов, прибывших сюда вместе с рыцарями королевства Ленокс. Для поимки магического зверя королевство Ленокс отправило 500 рыцарей, а также весь магический корпус в составе 100 магов. Они рассредоточились по большой территории, чтобы найти монстра, и для обеспечения надежной связи им пришлось использовать одну частоту на всех. Поэтому они заблокировали все остальные частоты, оставив доступной только свою. «Да что ж такое, мне нужно срочно доложить, но почему ничего не работает?» Но сколько бы он ни кричал, а магической энергии не вливал в шар, связь с башней не устанавливалась. «Ах ты, мелкий сопляк!» Холтон злобно сжал зубы, вспомнив мальчишку из ресторана. На самом деле, он не видел лица Родена. Тот натянул капюшон, скрыв лицо от посторонних глаз. Нельзя было утверждать, что это был он, основываясь лишь на похожем покрое мантии. Но Холтон точно помнил девчонку, которая была с ним. После той стычки он долгое время следил за домом Родена и его окрестностями. Сколько человек живет в доме, как их зовут, как они выглядят. Он собрал всю информацию. Поэтому, даже несмотря на то, что лицо Родена было скрыто, Холтон сразу узнал его по спутникам. Везет же некоторым. Холтон не решился бы напасть на Родена в одиночку. Поэтому он мог лишь злиться, не имея возможности ничего сделать. Старейшина Кендрик говорил, что Родин – маг четвертого круга, как и он сам. Холтон не считал себя слабее, но и в легкой победе не был уверен. И как назло, именно сейчас у него возникли проблемы со связью, как будто удача отвернулась от него. На следующий день Родин покинул Асир. Спустя час он пересек границу и вступил на территорию королевства Тве. Дальнейшее путешествие проходило спокойно. Ожидаемого нападения со стороны башни Седи так и не последовало. Они не сталкивались с зверем, но в одной из деревень они услышали, что рыцарям королевства Ленокс не удалось убить зверя. Ходили слухи, что зверь победил рыцаря и направился в сторону королевства Тве. Странно, башня Сидрии, от которой он ожидал подвоха, молчала, а зверь, наоборот, приближался. Не хватало еще столкнуться с ним по дороге в Хиддинс. «Господин Родин», — окликнула его Джинна. «Да», — она сидела на кучерском сиденье и смотрела на него. Родин отложил книгу и повернулся к ней. «Что вы будете делать, если мы встретим зверя?» «Буду действовать по обстоятельствам. Если он будет нападать на мирных жителей, придется сражаться. Если бы он заметил зверя издалека, то, разумеется, предпочел бы скрыться». Родин не был из тех, кто будет рисковать жизнью в заведомо проигрышной схватке. «Вы такой хороший человек, господин Родин», — улыбнулась Джинна. «Я, едва ли, я не могу назвать себя плохим человеком, но и хорошим тоже. Но вы же сказали, что защитите мирных жителей. Это не значит, что я готов к самопожертвованию. Если увижу на дороге камень, то пройду мимо. Но если камень будет лежать у меня на пороге, то я его уберу. Он будет мозолить мне глаза. Родин не был склонен совершать подвиги. Если где-то далеко злодей творит зло, то это его не касалось. Но если бы этот злодей оказался у него под носом, то Родин не смог бы остаться в стороне. Он бы просто не вынес этого. К тому же, под угрозой могли оказаться его близкие. «Да многие ли вообще станут убирать камень с дороги?» — заметила Джинна. «Что ж, я вступлю в сражение, только если буду уверен в победе», — усмехнулся Родин. «Даже во время обучения в лагере спецотряда, будучи слабее всех, он никогда не отказывался выполнять приказы. Он молча выполнял свой долг, как и подобает стажеру и рабу. «Я сделаю все возможное, чтобы защитить вас», — пообещала Джинна. «Самая лучшая защита — это избежать боя». «Это точно, монстры. Около 30 особей». Услышав слова Родена, Джинна окликнула Кариса. Обе повозки остановились. «Брат Родин, опять монстры?» — спросила Бьянка, выглядывая из повозки. «Да, мы слишком часто на них натыкаемся. С тех пор, как они покинули Асир, прошло всего 3 дня, и это уже 4-я стычка с монстрами. Может, мы с ними разберемся?» — предложил Карис. «Подожди, Ларри, ты как, хочешь сразиться?» «Да». Каждая встреча с монстрами была для Ларри возможностью получить боевой опыт. Бьянка один раз попробовала использовать на нем силу и сдалась. Учитывая особенности техники Ларри, увеличение силы не сильно влияло на его боевые навыки. Возможно, в битвах с сильными противниками это имело бы значение. Но в битвах со слабаками сила была бесполезна. 121. Карис и Джинна метнулись в разные стороны и скрылись из виду. Вскоре со всех сторон послышались крики монстров. Ларри тем временем вышел из повозки, готовясь к бою. Он выхватил меч и прикрылся щитом. Не прошло и 5 минут, как вернулись Карис и Джинна. Джинна была с пустыми руками, а Карис тащил за собой 2 монстров. Это были орки. В отличие от гоблинов, орки были сильными, быстрыми и выносливыми противниками. По всем параметрам они превосходили гоблинов. «Сражайся», — приказал Карис, бросая одного из орков к ногам Ларри. Один из орков оказался цел, а у второго была отрублена рука. Карис уравнял шансы, понимая, что с одним орком Ларри справится слишком легко, а с 2 ему будет сложновато. Иллюзия. Как только орки оказались на земле, Родин использовал магию. Магия иллюзий скрыла от орков все, кроме Ларри. В их глазах он был один. Чхиик, чвиик. Орки беспокойно озирались по сторонам. Они видели только Ларри и друг друга. Убедившись, что страшный человек, убивший их сородичей, исчез, орки воспрянули духом. Еще несколько минут назад ими владел ужас. Но теперь, по какой-то причине, этот ужасный человек исчез. Появился шанс на победу. Один из орков бросился на Ларри. Похоже, он решил выместить на нем злость за поражение от рук Кариса. Хаап! Ларри принял устойчивую позицию и блокировал удар. Сейчас ему нужно было продержаться. Как только Ларри вступил в бой, Родин немного отогнал повозку в сторону. К ним присоединились Бьянка и Мэтью, наблюдая за схваткой. «Он уже неплохо управляется с мечом», — заметил Мэтью. «Да, он научился блокировать и отражать удары, но выпады и уклонения ему пока даются с трудом», — кивнула Джинна. «Он еще молод, все придет со временем. А ведь разница в возрасте между ним и господином Родином составляет меньше 2 лет. Разница в возрасте между Родин и Ларри составляла 1 год и 8 месяцев. Не стоит сравнивать его со мной. Но гений часто судит по себе. И им становится некомфортно, когда они видят, как учатся другие. Я-то знаю, что являюсь ненормальным», — усмехнулся Родин. Он на мгновение отвел взгляд от Ларри и посмотрел вверх. Высокое голубое небо было прекрасно, словно картина. «Становится прохладно», — заметила Джинна. «Да, похоже, осень подходит к концу». Схватка Ларри с орками длилась уже почти 20 минут. На теле мальчика появилось множество ран, но он продолжал сражаться. И в конце концов, он победил. Ларри стоял, тяжело дыша, рядом с 2 убитыми им орками. Он был весь в крови, но на его лице сияла улыбка. «Молодец, сегодня обойдемся без магии, используй зелье», — сказал Родин, бросая ему пузырек. Это было зелье, созданное по древнему рецепту. «Спасибо, брат. Ундайн, помоги ему помыться. Ларри, залезай в повозку. Поехали». «Есть», — отозвался Ларри. «Хи-хи-хи». Ундайн помогла Ларри смыть кровь. Лишь после того, как Ларри убедился, что чист, он залез в повозку. Он не хотел пачкать ее кровью. Путешествие продолжалось. Монстры появлялись подозрительно часто, но для Ларри это были лишь спарринг-партнеры. Бам! Уф! Ларри отлетел назад, получив удар ногой от Кариса. Он тяжело дышал, а одежда его покрылась пылью. «Ха-ха, прекращаем», — спросил Карис. «Нет, еще немного, тогда вставай». Каждый вечер Ларри тренировался под руководством Кариса. Тренировки длились около получаса, и все это время Ларри только и делал, что получал тумаки и катался по земле. «Ха, давай же», — выкрикнул он, с трудом поднимаясь на ноги. Карис, не раздумывая ни секунды, бросился на него. Он нанес удар копьем. Ларри попытался блокировать его щитом, но в последний момент Карис немного изменил траекторию движения копья. Щит Ларри ушел вниз, открывая корпус. Бам! Локоть Кариса врезался в незащищенную грудь Ларри. Мальчик едва успел отвернуть голову, смягчая удар. Карис использовал лишь малую часть своей силы. Если бы он ударил в полную силу, Ларри бы не выдержал и одного удара. Но, несмотря на это, разница в их уровне была колоссальной. Сила, скорость, техника, во всем Ларри уступал ему. Уф. Даже несмотря на то, что Ларри удалось смягчить удар, у него закружилась голова. Он с трудом удержался на ногах, перед глазами все плыло. На сегодня все, я могу продолжать. Прошло 30 минут, отрезал Карис. А, Ларри опустился на землю. У него все еще кружилась голова, и он видел все размытым. Ты хорошо поработал, сказал Карис. Господин Карис, в чем моя главная ошибка? Спросил Ларри. Во всем, но над силой можно работать, и с возрастом ты станешь сильнее. Со скоростью и техникой то же самое. Ты используешь неплохую технику фехтования, так что однажды достигнешь мастерства, но тебе нужно срочно увеличить скорость реакции. Карис безжалостно указывал на слабые стороны Ларри. Он не был из тех, кто будет жалеть чьи-то чувства, и бил прямо в больное место. Скорость реакции – это что-то другое, чем она отличается от скорости. Скорость рук и ног можно увеличить с возрастом, а вот скорость реакции от возраста не зависит. Вжих! Карис молниеносно протянул руку. В мгновение ока его ладонь коснулась головы Ларри. Ты даже не успел среагировать. Это нечестно. Слишком быстро. Нет, господин Родин хотя бы попытался бы уклониться. Неважно, удалось бы ему это или нет. Главное, что он бы отреагировал на атаку. А ты даже не шевельнулся, пока моя рука не коснулась твоей головы. Трудно было сказать, успел бы Родин увернуться или нет. Карис и Джинна никогда не нападали на него внезапно. Да и в случае с Ларри это не имело значения. Он был намного медленнее Кариса и Джинны, так что Родин наверняка успел бы среагировать. «Так что, мне делать?» – обреченно спросил Ларри. «Я не знаю, как тебя тренировать. Спроси господина Родена», – пожал плечами Карис. «Брата, но он же не мечник, разве он сможет мне помочь?» «Господин Родин, очень умный и проницательный человек. Возможно, он придумает, как тебе помочь». Ларри задумался над словами Кариса. Родин и так сделал для него очень многое. Можно сказать, что он был обязан ему всем, что у него было. Ларри не хотелось снова обращаться к нему с просьбой, но, несмотря на это, он решил попробовать. «Нужно поговорить с братом», — решил он. «Господин Родин не будет злиться», — заверил его Карис. «Наверное, да. Он еще ни разу никому не отказал», — вздохнул Ларри. «Хоть бы раз отказал, что ли? Не говори глупостей. Для господина Родена твои просьбы — сущий пустяк. Магов седьмого круга на всем континенте было немного. Раньше их было четверо, но двое погибли, а на их место пришел один новый. Всего три мага седьмого круга. И следующим после них шел Родин, маг шестого круга. Он был способен на многое. Если бы он поступил на службу к королю, то сразу получил бы титул высшего дворянина. Так что просьбы Ларри и Бьянки для Родена были сущими пустяками. Самой сложной задачей было построить тренировочную комнату и обучать Ларри фехтованию. Остальное не составляло для него труда. На следующее утро Ларри, не сомкнувший всю ночь глаз, подошел к Родену. «Ты говоришь, у тебя проблемы со скоростью реакции?» – спросил Родин. «Да», – кивнул Ларри. «Так-так, скорость реакции, давай-ка проверим». Родин достал из-под пространства монету и протянул ее Ларри. «Я сейчас ее отпущу, а ты попробуй поймать». «Да легко, не снизу, а сбоку». «Вот так», – Родин показал, как нужно ловить монету. «Справишься?» «Конечно, я же будущий мечник, я и не такое могу, эй». Родин неожиданно разжал пальцы. Ларри едва успел поймать монету. «Покажи руку. Видишь, поймал». Монета застряла между мизинцем и ладонью. Еще немного, и он бы ее упустил. «Поймал, значит». «Так, Бьянка», — позвал Родин. «Да», — откликнулась Бьянка. «Попробуй и ты поймать монету. Так же, как и Ларри». «Да, когда я ее отпущу». Как и в случае с Ларри, Родин выбрал момент, когда Бьянка меньше всего этого ожидала. «Девочка, как и брат, поймала монету на лету. Хи-хи, поймала, покажи, вуаля. Бьянка тоже не упустила монету. Она лежала у нее на ладони между средним и безымянным пальцами. Ларри, Бьянка, вы оба поймали монету. Но видите ли вы разницу? Вы поймали ее по-разному. Почему? Ответ был очевиден. Ларри, осознав то, о чем раньше не задумывался, пришел в отчаяние. Моя скорость реакции она ниже, чем у Бьянки. Да, у тебя очень низкая скорость реакции, подтвердил Родин. Да, Ларри был не таким быстрым, как другие дети, но не настолько, чтобы отчаиваться. Это можно было исправить. Что же мне делать? К счастью, в отличие от силы или скорости, скорость реакции можно натренировать. Как? Есть два способа. Можно увеличить саму скорость реакции или научиться предугадывать действия противника. Не обязательно было выбирать что-то одно. Можно было попробовать оба способа и выбрать тот, что подходит больше. С этого дня Родин начал мастерить что-то в повозке. А когда они останавливались в городах, он скупал всевозможные диковинки. Прошло 10 дней. Родин поставил перед Ларри странный предмет, состоящий из двух цилиндров, соединенных между собой. Его размер не превышал двух ладоней. «Брат, что это?» – спросил Ларри. «Ты ведь умеешь активировать артефакты?» «Ну да, нужно просто влить в них ауру». «Вот именно, влей ауру в этот предмет, и через 1-10 секунд он выстрелит металлическим шариком», – объяснил Родин. Он влил в цилиндр небольшое количество магической энергии. Примерно через 3 секунды из него вылетел шарик. Шарик поднялся на высоту примерно 2 метров и упал на землю. Скорость у него была невысокая, но из-за неожиданности среагировать на выстрел было трудно. «Значит, вся фишка в этом шарике?» – спросил Ларри. «Верно. Когда ты вливаешь ауру, он выстреливает. Твоя задача – поймать его или отбить. Легкотня. Но есть одно условие. Перед тем, как шарик вылетит, на этом конце цилиндра замигает огонек. Красный, синий, желтый или белый. Шарик вылетает, только когда загорается белый. Нужно было определить цвет огонька и только потом отбивать шарик. Если попытаться отбить шарик, когда горит огонек другого цвета, то это будет промах. То есть мне нужно различать цвета, уточнил Ларри. Да, белый огонек загорается за полсекунды до выстрела. Твоя задача – не промахнуться и отбить шарик. Не промахнуться – это значит, что за полсекунды я должен определить цвет и решить, отбивать шарик или нет. Именно. Пока они разговаривали, прозвучал еще один выстрел. Ларри заметил, что перед выстрелом на мгновение загорелся белый огонек. Время выстрела и цвет выбираются случайным образом. Бессмысленно пытаться угадать. Реагируй только на цвет. Хорошо, давай попробуем. Вот, держи шарики. Родин протянул Ларри мешочек с сотней металлических шариков. Внутри цилиндра уже лежало 20 штук. А, это же шарики для рогатки. Да, я купил их в кузнице, когда мы были в городе. В цилиндр помещается 20 шариков. Когда закончится, скажешь. Хорошо, брат, не волнуйся, я буду экономить. Ларри влил в цилиндр немного ауры, и выстрелы прекратились. Один импульс ауры активирует устройство, второй деактивирует, пояснил Родин. Понял, кивнул Ларри. Тогда продолжай тренировку. Буду стараться, пообещал Ларри. 122. Создание тренажера для Ларри не составило для Родена особого труда. Он легко совмещал это с уроками фантомов Рувала, чтением книг магической империи, изучением магических камней, магической практикой и помощью Бьянке. Ему хватало свободного времени, но одна вещь доставляла ему немало хлопот – настройка таймера. В магии существовало отложенное срабатывание. Эта техника, позволяющая замедлить процесс скомбинирования магической энергии так, чтобы заклинание активировалось с задержкой. Точность задержки зависела исключительно от навыков и опыта мага. Разумеется, Родин мог контролировать время задержки с точностью до секунды. Но как только артефакт был создан, маг больше не мог на него влиять. Сам артефакт должен был понимать понятие времени. Родин потратил немало времени, пытаясь объяснить цилиндрическому артефакту, что такое 1 секунда, 10 секунд и полсекунды. Самым сложным было понять, как магическая энергия воспринимает время. Родин принялся изучать книги магической империи, посвященные времени. К сожалению, это не принесло особых результатов. Даже во времена магической империи не умели точно настраивать таймеры в артефактах. Если в артефакт заключали магию длительного действия, то она действовала, пока не истощался запас магической энергии, либо пока владелец не отменял ее действие. Но Родин вспомнил о шкатулке, в которой хранились сокровища Фрувала. На нее было наложено заклинание, работающее с интервалом в один год. Жаль, что не в секунды. Но это был единственный известный Родин артефакт, в котором использовалось понятие времени. Он снова принялся изучать шкатулку и в конце концов понял, как разделить время. Один год можно было разделить на 365 дней. День, в свою очередь, делился на 24 часа. Так он смог ввести понятие часа в артефакт. Дальше все было просто. Час он разделил на 60 минут, а минуту – на 60 секунд. Затем он разделил секунду пополам, и минимальным интервалом, который могла распознать магическая энергия, стало полсекунды. «Я так многому научился», – пробормотал Родин. Несмотря на то, что исследования заняли всего 10 дней, он узнал много нового. Он смог по-новому взглянуть на понятие времени. Особенно важным было открытие, что человек и магическая энергия воспринимают время по-разному. «Я понял, что будущее – это не то, что еще не наступило. Будущее, как и прошлое, уже существует. Будущее ничем не отличается от прошлого. Просто мы его еще не пережили, поэтому думаем, что оно еще не наступило. Мне это не нравится», – нахмурился Родин. «Если будущее уже существует, то это значит, что судьба человека предопределена. Нет, все, что предначертано, можно изменить», – возразил он сам себе. Ему не хотелось верить в то, что будущее предопределено, что все его старания тщетны, и он не сможет избежать своей судьбы. Он хотел верить в то, что человек, по крайней мере, он сам, способен изменить свою судьбу. После разговора с магом Битнером Родин решил, что камни магической энергии, скорее всего, попали в мир из древних руин. Он считал, что причиной появления магического зверя были не действия какой-то современной злодейской организации, а артефакт из руин древнего королевства. Но собравшиеся здесь люди думали иначе. Они не связывали появление зверя с древними руинами и не считали, что его создала какая-то злодейская организация. Все присутствующие прекрасно понимали, что в нынешнюю эпоху ни у кого не было знаний, необходимых для создания такого артефакта. Чтобы обсудить причины появления магического зверя, главы всех четырех великих башен собрались на совет. Разумеется, не лично, расстояние не позволяло. Они устроили совет по магической связи. В совете также приняли участие главы двух башен, ближайших к месту, где сейчас находился зверь, Сидрии и Камиан. К ним присоединились короли Тиви и Ленокса, на чьи земли уже обрушилась катастрофа, а также короли трех соседних стран, которым тоже угрожала опасность. «Вы уверены, что он появится?» – спросил король Тиви. «Мы лишь предполагаем. Король демонов? Не может быть». Главы четырех великих башен узнали о появлении зверя около 50 дней назад. Услышав слово «гигантский», они тут же принялись изучать древние хроники, записи, сделанные вскоре после пришествия короля демонов, и обнаружили упоминание о том, что за 1000 лет до появления короля демонов континент терроризировали гигантские магические звери. Тогда их было четверо. «В хрониках есть упоминание о гигантских магических зверях», — сообщил глава башни Ландиса, Фрэнсис. «Но я никогда не слышал, чтобы король демонов путешествовал в компании гигантских зверей», — возразил кто-то. «Гигантские звери появились до короля демонов. Их было немного, и их быстро уничтожили. Но связь между ними и королем демонов очевидна». В магической связи повисла тишина. Все боялись сказать хоть слово. «Что делать? Как нам с этим справиться?» — первым нарушил молчание король Тиви. «Сейчас гигантский зверь бушевал на территории его королевства. Король демонов – это проблема будущего. Сейчас ему нужно было найти способ либо изгнать магического зверя со своих земель, либо как можно скорее его уничтожить. Магические башни готовы оказать вам помощь», — произнес Фрэнсис, глава башни Ландиса. Все взгляды обратились на него. Башня Ландиса, расположенная на западе центрального континента, была ближе всех к королевству Тиве. Если бы они отправили небольшой отряд высокоуровневых магов, то смогли бы добраться до зверя за 10 дней. «Я уже отдал приказ о подготовке к выступлению. Они отправятся завтра». «О, благодарю вас. Мы никогда не забудем доброту башни Ландиса. Мы обязательно вас отблагодарим. О вознаграждении мы поговорим после того, как зверь будет уничтожен», — отрезал Фрэнсис. Магические башни выступали в роли спасителей мира в смутные времена. Они не участвовали в войнах между странами и владениями, но всегда приходили на помощь, когда миру угрожала опасность. Но помощь магических башен никогда не была бесплатной. Они всегда требовали достойную плату за свои услуги. «Прошу вас, помогите нам, пока зверь не нанес еще больше разрушений, мастер Фрэнсис», — взмолился король Тиви. «Ха-ха, не нужно торопить события, мы и так спешим, да у Тиви почти нет потерь, в отличие от нас, эх», — пожаловался король Ленокса. Запад королевства Ленокс, где зверь бесчинствовал почти месяц, был практически уничтожен. Погибло более 12 тысяч человек, разрушено 6 деревень, а материальный ущерб был не поддающимся исчислению. Королевство Тиви, напротив, понесло сравнительно небольшие потери. Пока Ленокс лежал в руинах, они смогли разработать план противодействия магическому зверю. Как только зверь пересек границу, Тиви предприняла первую попытку его уничтожить, но потерпела сокрушительное поражение. После этого они перешли к тактике выманивания. Они старались заманить зверя в безлюдные места, подальше от поселений. Конечно, в процессе погибло несколько рыцарей и магов. На данный момент было убито 9 рыцарей и 2 мага. Погибло также около 20 мирных жителей. Но в королевстве Ленокс потери были намного серьезнее. Более 100 убитых и раненых рыцарей, более 20 магов. А число погибших мирных жителей уже исчислялось десятками тысяч. Потери Тиви на этом фоне казались незначительными. Возвращаясь к предыдущему разговору, если гигантский магический зверь – это предвестник короля демонов, то значит, он действительно вернется? В башне Ландиса считают именно так, в башне Хериуса тоже, и в Кроноа, мы тоже так считаем. Ландис, Хериус, Кроноа, Нелла, их называли четырьмя великими магическими башнями. Они были намного больше и старше остальных башен. В трех из них, Ландиса, Хериуса и Кроноа, главами были архимаги седьмого круга. Самые сильные маги континента возглавляли самые могущественные башни. Но разве король демонов не погиб? Я, конечно, не особо усердно учил историю, но мне казалось, что его убили. Нет, это не так, мы не знаем, жив он или мертв. Значит, слухи о том, что его убил отряд самоубийц, ложные. Трудно сказать наверняка, учитывая, что все это было 1000 лет назад. Но, скорее всего, слухи распространили специально, чтобы успокоить людей. Это звучало правдоподобно. Пришествие короля демонов унесло множество жизней. Говорили, что он сократил население континента вдвое. В те времена люди жили в постоянном страхе. И если в какой-то момент король демонов пропал, то правители могли солгать о его смерти, чтобы успокоить народ. «Что будет, если король демонов вернется?» — с тревогой спросил один из королей. «Мы объединим силы и сразимся с ним. Как и 1000 лет назад, мы победим. Надеюсь, нам не придется повторять ошибки прошлого», — заметил король Ленокса. До пришествия короля демонов центральные и восточные континенты не были разделены. Западная часть, как и сейчас, была отделена Парамскими горами, но восточнее гор находился единый континент. Король демонов появился на восточной окраине континента, как и гигантский зверь. Его появление ознаменовалось кровопролитием. Он обладал невероятной силой, и казалось, что его невозможно победить. Это была уловка короля демонов. Так считали все, в том числе и правители центрального континента. В любом случае, появление короля демонов, это вызывает беспокойство. По какой-то причине король демонов боялся воды. Когда шел дождь, он прятался в укрытии, пока тот не прекращался. Он обходил стороной реки и озера, но это не означало, что вода была его слабостью. Маги атаковали его водными заклинаниями, но он с легкостью их отражал. Он не получал урона от воды, но старался ее избегать, как человек, который не боится испачкаться в нечистотах, но все равно их обходит. Вот оно. Правители стран решили воспользоваться этой слабостью, чтобы остановить короля демонов. Они собрали 3 миллиона человек и построили огромную реку. Так появилась река Икос, протянувшаяся с севера на юг. Они гнали людей, стремясь завершить строительство до пришествия короля демонов. Десятки тысяч погибли во время строительства, но им все же удалось закончить строительство до того, как появился король демонов. Но стоило ему добраться до реки, как он, не обращая на нее никакого внимания, просто пересек ее. А его боязни воды не осталось и следа. «Если король демонов вернется, то нам придется забыть о наших распрях». «Разумеется, когда речь идет о выживании, кому какое дело до новых территорий, мы должны думать только о том, как его победить. Любые личные мотивы приведут нас к поражению. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы уничтожить короля демонов», — пообещал король Тиви. «Посмотрим, как долго продлится ваш энтузиазм», — скептически заметил глава башни Нелла. В магических башнях хранилось множество записей о войне с королем демонов, даже больше, чем в королевских архивах. Из 2 миллионов солдат, собранных для борьбы с магическими зверьми, выжило лишь 100 тысяч, а из 1000 героев, отправившихся на самоубийственную миссию, чтобы сразиться с самим королем демонов, вернулась лишь сотня, и меньше половины из них вернулись целыми и невредимыми. Но вернувшихся героев не ждал радушный прием. Им не только не воздали по заслугам, но и обвинили во всех бедах, которые монстры причинили мирному населению. Более половины героев оказались в тюрьмах, некоторых казнили, а те, кому удалось избежать наказания, впоследствии были схвачены по ложным обвинениям и либо казнены, либо отправлены на каторгу. Ах да, гигантские магические звери могут появиться снова. Прошу вас внимательно следить за ситуацией в своих странах. Ну, это уж мы как-нибудь сами, отмахнулся король Тиви. Несмотря на упоминание о короле демонов, короли не восприняли его слова всерьез. 1000 лет, это слишком долгий срок. Они знали, сколько людей погибло тогда, но цифры не вызывали у них никаких эмоций. На этом совет был окончен. В тот же день маги башни Ландиса отправились в королевство Тиве. Гигантский зверь не был просто большим и сильным монстром. Он обладал высокой сопротивляемостью к магии, и низкоуровневые заклинания не могли причинить ему вреда. Поэтому башня Ландиса отправила на его поиски отряд высокоуровневых магов. Сам Фрэнсис, маг 7-го круга, тоже должен был принять участие в экспедиции. 123. Неподалеку от Хиддинса повозка внезапно остановилась. Джинна и Карис спрыгнули с кучерского сиденья и осмотрели дорогу. «След зверя», — доложил Карис. «Тьфу ты, добрался и сюда». Родин ехал очень медленно. Его скорость не превышала и половины той, с которой они двигались вместе с караваном. Он не торопился, работая над тренажером для Ларри и уделяя больше времени магическим тренировкам Бьянки. Также у Ларри появилось больше возможностей тренироваться с Карисом. Пока они отдыхали в Асире, магический зверь пересек границу королевства Тиве, и пока они медленно двигались к Хиддинсу, зверь свободно разгуливал по землям Тиве. Всего за 2 недели он прошел с востока на запад, практически посередине королевства. К счастью, человеческих жертв было немного, людей заранее эвакуировали, а зверя старались заманивать в безлюдные места. Но те места, где проходил зверь, были полностью разрушены. Поля были вытоптаны, деревья повалены, а во многих местах русла рек оказались перегорожены завалами. Все вокруг разрушено. «Похоже, здесь была битва», — доложил Карис. «Нужно осмотреться. Подождите здесь. Полет». Родин хотел отправить Бзита, но передумал. Это место он хотел осмотреть лично. Он поднялся в воздух и медленно облетел окрестности. Как и сказал Карис, все вокруг было разрушено. Земля была изрыта, деревья повалены, повсюду виднелись глубокие следы зверя. Тела, наверное, уже убрали. Он не видел тел, но это, скорее всего, означало, что их уже убрали. В этой битве наверняка погибло немало людей. Он направился туда, пробормотал Родин, заметив след, уходящий на юг. К счастью, их пути не пересекались, ему нужно было на запад. Но, если зверь не развернулся и не пошел в противоположном направлении, то они могли столкнуться в любой момент. Он мог проснуться и увидеть над собой этого зверя. Родин спустился на землю и рассказал своим спутникам о том, что увидел. «Интересно, что с ним случилось?» — спросила Бьянка. «Похоже, королевство тебе решило дать ему отпор, но чем все закончилось, я не знаю. Думаю, Леноксу не удалось его убить», — заметил Мэтью. «Скорее всего, они просто махнули на него рукой, как только он покинул их земли. Даже если бы им удалось его победить, потери были бы слишком велики. Тиве пострадала ни за что. Кто бы мог подумать, что зверь перейдет границу и начнет крушить все на своем пути. Брат Родин, что будем делать?» — спросила Бьянка. «Не знаю. А вы как думаете, брат, как думаешь, мы столкнемся с этим магическим зверем?» — спросил Ларри. «Если он бродит, где вздумается, то вряд ли наши пути пересекутся. Скорее всего, он направится туда, где много людей. Но если тебе решит выманить его, тогда мы можем с ним столкнуться». Хиддинс был типичным сельскохозяйственным регионом. Неподалеку от Парамских гор был небольшой город, но он занимал лишь малую часть территории. Здесь было много земли и мало людей. Идеальное место, чтобы заманить туда зверя. «Брат, ты почувствуешь, если он будет рядом?» — спросила Бьянка. «Да, земля будет дрожать». Магический зверь был настолько огромен, что его приближение можно было почувствовать издалека. И поскольку они путешествовали на повозке, у них не было бы проблем с тем, чтобы скрыться. К тому же, зверь вырос до таких размеров из-за камней магической энергии. Он был сгустком магической энергии, и чувствительные органы Родена не могли его не заметить. Но у него было дурное предчувствие. Родин почему-то чувствовал, что ему не избежать битвы с этим зверем. «Я засыплю яму землей», — предложила Джинна. «Не нужно. Мы полетим. Магическая рука». Родин создал 8 магических рук и поднял повозку в воздух. Лошади испугались, но Карис и Джинна их успокоили. Они перелетели через яму и продолжили путь на запад. К счастью, до самого Хиддинса им больше не встретились препятствия, не считая мелких монстров. Они, наконец, добрались до Хиддинса. Вдали раскинулись зеленые луга, на которых паслись животные. «Как красиво!» – пробормотала Бьянка. «Брат, здесь так тепло!» – удивился Ларри. «Да, за тем холмом климат меняется!» – кивнул Родин. Несмотря на то, что уже наступила зима, в Хиддинсе было тепло, как поздней весной или ранней осенью. «Мэтью, ты, наверное, не помнишь эти места?» – спросила Бьянка. «Нет, госпожа Бьянка, я уехал отсюда совсем маленьким». Мэтью почувствовал умиротворение. Несмотря на то, что он не помнил свою родину, он чувствовал себя здесь спокойно и уютно. «Тогда поехали», — сказал Родин. «Господин Родин», — неуверенно окликнул его Карис. Мэтью без лишних слов пересел в повозку Джинны. Теперь в повозке остались только Карис и Родин. «Говори, что случилось?» — спросил Родин. «Можно мне взглянуть на карту континента?» «Карту? Секунду». Родин открыл подпространство в своем браслете и достал карту континента. Это был не один лист, а целый атлас, состоящий из 50 листов. У Родена была очень подробная карта. На ней были отмечены не только географические объекты и названия, но и города, границы. Это была военная карта, объединенная в карту континента. Такие карты не продавались в обычных магазинах. Родин заказал ее за большие деньги и получил лишь спустя несколько месяцев. Карис внимательно изучил каждый лист атласа. Он хмурился, разглядывая карту, а затем доставал следующий лист и снова хмурился. «Господин Родин, я не понимаю эту карту», — признался он. «Она отличается от той, что была во времена Магической Империи. Похоже, вы правили землями далеко на западе, а сейчас люди живут только на востоке. Так что», — Родин вспомнил карту континента из уроков Фрувала и набросал ее схему, чтобы Карис мог ее увидеть. «А, вот это та карта, которую знаю я. Сейчас мы живем на востоке этого континента. Центральная и западная части недоступны для людей. А что это за место?» Карис указал на западную часть континента. «Я тебе уже говорил, это западный континент, моя родина. Для Магической Империи это тоже был восток. Магическая Империя владела огромными территориями. Те земли, которые сейчас называли западным, центральным и восточным континентами, были для империи лишь восточной частью ее владений. А это», — Карис указал на северную часть континента, — «я тебе тоже рассказывал, это лес чудовищ. Я никогда там не был. Говорят, там очень опасно и много монстров. Они уже обсуждали форму континента во времена Магической Империи, но тогда у них не было карты». Родин лишь вкратце описал форму континента, упомянув столицу империи. «А Хиддинс находится здесь?» — Карис указал на юго-западную часть континента. «Да, это название этого региона». Карис снова принялся изучать карту. Он отложил в сторону 4 листа, на которых был изображен Хиддинс и прилегающая к нему часть Парамских гор. «Это Парамские горы?» — спросил он, указывая на горный хребет. «Да», — кивнул Родин. «А, кажется, я понял, что это за место», — воскликнул Карис. Он указал на Парамские горы. «Этот горный хребет, протянувшийся с севера на юг, отделял центральный континент от западного. Парамские горы, про них ничего не известно. Правда, Парамские горы, загадочные и опасные земли. Никто не знал, что находится внутри Парамских гор. Все, кто отправлялся туда, пропадали без вести. Из леса чудовищ, несмотря на всю его опасность, кому-то удавалось вернуться. Туда отправляли карательные экспедиции, существовали карты его окраин, были проводники. Но Парамские горы были другим местом. Путешественники, рыцари, маги, даже заклинатели духов, они исчезали бесследно. Никто не возвращался. Это было страшное место, но по-другому. «Что это за место?» — спросил Родин. «Тренировочный полигон, только для императорской семьи. Весь этот огромный хребет, Парамские горы тянулись с севера на юг на протяжении более 2000 километров, а их ширина, предположительно, составляла более 100 километров. И все это принадлежало императорской семье?» Для тренировок магов не требовалось так много места. Хаем, императорская семья всегда уделяла этому месту особое внимание. В некоторых частях гор магия и аура накапливались особенно быстро. Но никто не знал, почему. А, Мана, догадался Родин. Да, предыдущий мастер, принцесса Эланириен, разгадала эту загадку. Точно, она могла чувствовать Ману, поэтому знала, что Парамские горы – особенное место. И она могла найти места, где Мана накапливалась. Теперь Родин понял, почему императорская семья объявила весь горный хребет своей собственностью. Они не знали, в каких именно местах гор магия и аура накапливались быстрее всего, поэтому решили присвоить себе весь хребет. А Эланириен нашла эти места и поняла причину. Да, предыдущий мастер называла их точками концентрации маны. Точки концентрации маны. Звучит убедительно. И насколько сильна там концентрация маны? Эланириен говорила, что в 1000 раз выше. Не может быть. В 1000 раз? Это невозможно. Родин мог чувствовать не только магическую энергию, но и ману. И его чувства были острее, чем у Эланириен. На западном континенте, а затем и на центральном, он постоянно чувствовал ману и магическую энергию. Ему не нужно было прилагать усилий. Он просто знал, где они находятся. Концентрация маны везде была примерно одинаковой. В некоторых местах она была немного выше, но разница не превышала 2-3 раз. Единственным исключением были подземные руины, но они были созданы искусственно. И более 5000 лет назад подземные руины постоянно подвергались атакам извне. После извержения вулкана им приходилось выдерживать давление и жар лавы, а до этого – давление земной коры. И время тоже было их врагом.